Боюсь. Не помогали слова любви, ни ласки, ни моления. Дануся никого не узнавала и не приходила в себя. Единственным чувством, которое владело всем ее существом, был страх, подобный страху, какой испытывают пойманные пугливые птички. Когда ей принесли еду, она не стала есть на людях. Но по жадным взглядам, какие она бросала на пищу, было видно, что ее мучит голод, и, быть может, уже давно. Оставшись одна, она набросилась на еду с жадностью дикого звереныша. Но когда Збышка вошел в избушку, тотчас кинулась в угол и спряталась за вязанку сухого хмеля. Тщетно Збышка раскрывал объятия, тщетно простирал к ней руки, тщетно молил ее, еле сдерживая слезы. Она не вышла из угла даже тогда, когда в избушке зажгли огонь, и она могла хорошо разглядеть лицо Збышка. Казалось, вместе с сознанием она потеряла и память. Збышка глядел на нее, на ее исхудалое лицо, на котором застыло выражение ужаса, на ввалившиеся глаза, на отрепья, которые прикрывали ее тело. И сердце его надрывалось от муки, и все в нем кипело, когда он думал о том, в каких руках она побывала и как с нею обошлись. Им, наконец, овладела такая дикая ярость, что, схватив меч, он бросился к Зигфриду и, наверное, убил бы его на месте, если бы Мацка не удержал его руку. Они, как враги, схватились друг с другом, но Збышка так обессилел после боя с Арнольдом, что старый Мацка одолел его и, скрутив ему руку, воскликнул: «Ты что, в своем уме?» «Пустите!» — скрежеща зубами, ответил Збышка. «У меня душа разрывается!» «Пускай разрывается, не пущу. Лучше голову разбей себе о дерево, только не позорь себя и весь наш род». И, сжимая, как в клещах, руку Збышка, Мацка сурово заговорил: «Опомнись, месть от тебя не уйдет, а ты, опоясанный рыцарь, на что это похоже? Зарубить связанного пленника? Дануське этим не поможешь. А что тебе от этого? Один срам. Ты скажешь, что королям и князьям не раз доводилось убивать пленников? Да, но только не у нас. И то, что прощают, им тебе не простят. У них королевство, города, замки. А у тебя что? Рыцарская честь? Тот, кто им за это ничего не скажет в укор, тебе плюнет в глаза. Опомнись ради Бога». «Пустите», — мрачно сказал Збышка. «Я не зарублю его. Пойдем к костру, посоветоваться надо». И он взял Збышка за руку и повел его к костру, который слуги разожгли около смолокурных куч. Усевшись, Мацка помолчал, а затем сказал: «Помни, ты этого старого пса Юранду обещал. Уж он-то ему отомстит и за себя, и за Данусю. Уж он-то ему отплатит, не бойся. Должен ты Юранда потешить, это его право. Чего тебе нельзя делать, Юранду можно. Не захватил он пленника, а получил его в дар от тебя. Он из его спины ремней может накроить, и никто не станет его за это срамить и позорить. Понял?» «Понял», — ответил Збышка. «Ну, я вижу, ты образумился. А коли станет дьявол еще смущать тебя, помни, что ты обещал отомстить и Лихтенштейну, и другим крестоносцам. А зарежешь беззащитного пленника, и слуги разгласят это, так ни один рыцарь не примет твоего вызова и будет прав. Упаси тебя Бог, и без того горя много. Так пусть же хоть сраму не будет. Потолкуем лучше о том, что делать теперь и как быть». «А что вы советуете?» — спросил молодой рыцарь. «Я вот что советую. Эту змею, что была при Данусе, можно было бы и кончить. Да не пристало рыцарям марать себя, проливать бабью кровь. Отдадим мы ее князю Янушу. Она и тогда уже в лесном доме при князе и княгине строила козни. Пусть же судит ее мазовецкий суд.